Конфуций. Читает Арсеньев. Однажды Конфуций с 3000 учеников своих проходил по одной долине, посреди которой росло фруктовое, все в фруктах дерево, а по обеим сторонам дерева сидела по женщине и ели фрукты с дерева. Сидевшая на западной стороне была красива, белая с лица и стройна. Сидевшая с восточной стороны была желта и не так красива. «Вот действительно красивая женщина», — сказал Конфуций, указывая на женщину с западной стороны. «Но когда тебе придется в шиповинный бус с 90 отверстиями продеть нитку, ты вспомнишь не о западной, а о восточной женщине». «Она некрасива», — сказал Конфуций, «и кажется, к тому же, тронутая умом». Когда Конфуций пришел ко двору Богдыхана, тот, передавая ему колючую бусу с 90 отверстиями, сказал: «Если ты действительно мудр, вдень так нитку, чтобы она прошла через все эти 90 маленьких дырочек». Тогда Конфуций вспомнил о женщине, сидевшей с восточной стороны, и пошел к ней. Он нашел ее под тем же деревом, тогда как женщины запада больше не было. «Я действительно пришел к тебе просить помощи». Тогда женщина взяла бусу, обмакнула ее в мед, затем взяла маленького муравья, привязала к нему тонкую шелковую ниточку и оставила муравья и бусу. Муравей стал есть мед и, вползая в дырочки, тащил за собой нитку, пока не прошел таким образом все 90 отверстий. Конфуций удивился мудрости женщины и ее проницательности. «Ты угадала, о чем меня спросит Богдыхан. Ты разрешила такую трудную задачу. Кто ты? Где ты училась?» «Я нигде не училась, а знаю все, потому что я служительница неба и послана к тебе, потому что небо желает, чтобы его избранник, Конфуций, ответил бы на все вопросы, которые во все времена могут задавать друг другу люди». И, сказав, женщина на глазах Конфуция поднялась в небо. А Конфуций упал на землю и так пролежал всю ночь. И он думал. И то, что он передумал в эту ночь, на то обыкновенный смертный должен употребить 1000 жизней.